14. Сумасшедший летчик. Самолет на картинке служил иллюстрацией к рассказу. Пролистав книгу внимательнее, Взоров обнаружил, что она наполнена совершенно разной информацией. Были там и созвездия, и географические и исторические справки, газетные статьи, и кулинарные рецепты, и рассказы, в том числе юмористические, биографии, диктанты, таблицы умножений и даже ноты. Рассказ, который он прочел, был про военного летчика. Он очень хотел на войну, но войны нигде не было, потому что был он военным летчиком в мирное время. Каждый день он приходил на аэродром с надеждой, что сегодня начнется война. Но война все не начиналась и не начиналась. Тогда этот летчик начал сходить с ума. Ему стало казаться, что война идет, но от него это скрывают. Он требовал от начальства, чтобы его отправили воевать. И в конце концов его отправили бомбить водой лесные пожары. Олегу Ивановичу понравился рассказ, и он не заметил, как проехал свою остановку. Пришлось ему выскакивать на следующий и идти назад пешком. Миша уже был дома. Он пообедал и учил уроки. Олег Иванович зашел к нему и показал книгу. Мише она тоже понравилась. Он тут же сообразил, что с ее помощью можно написать кучу прекрасных докладов. Олег Иванович поставил книгу на полку и пошел звонить Башкатову, чтобы узнать, когда его можно застать дома. А Миша задумался над задачей и не заметил, как нарисовал на полях большой черный башмак.